9 декабря был арестован председатель Петербургского совета рабочих депутатов Насарь. Неделей позже, 16 декабря, был взят под стражу весь состав совета, включая Троцкого. После этого Ленин начал действовать в соответствии со своим планом. Уже 17 декабря он собрал конференцию из обеих фракций нового состава Совета рабочих депутатов. На этом собрании была принята резолюция о новой всеобщей забастовке. Центром событий стала теперь Москва. Всеобщая забастовка была объявлена 20 декабря, когда в Москве проходил огромный митинг. На следующий день началось вооруженное восстание, возглавляемое партийными отрядами боевиков. На улицах были построены баррикады. В начале восстания, возможно, имела место и полицейская провокация. Часть оружия, которым были вооружены московские рабочие, видимо, поступила от агентов полиции. Хотя правительство знало о планах восстания, в Москве оказалось очень мало войск. Министр внутренних дел Дурново, всегда энергичный и предусмотрительный, в данном случае, несмотря на настояние Витте, не предпринимал никаких шагов. Уличные бои продолжались в Москве целую неделю, после чего все же из Петербурга прибыло подкрепление. Восстание было сразу же подавлено. Один из жилых рабочих районов Москвы пострадал от артиллерийского обстрела. В это время Ленина в Москве не было. 24 декабря он принимал участие в большевистской конференции в Таммерфорсе. Там обсуждался план дальнейшей вооруженной борьбы с правительством и совместных действий большевиков и меньшевиков. Конференция закончилась 30 декабря, когда восстание в Москве уже потерпело неудачу. Вооруженное восстание в Москве оказало роковое влияние на ход революции 1905 года. Его разгром нетрудно было предвидеть. Революционеры не обладали техническими ресурсами, которые дали бы им надежду на успех в борьбе против армии. После провала восстания реакционные силы в правительстве и при дворе усилились. Правительство осознало, что при необходимости в борьбе против революции допустимо использовать насилие. Влиянию общественного мнения также был нанесен серьезный ущерб. Обреченное на неудачу московское восстание ударило по самой системе народного представительства. Чтобы окончательно обезопасить себя, правительство еще до созыва Думы предприняло меры финансового характера. Под покровительством Франции были выпущены новые международные облигации. 16 апреля 1906 года был размещен заем на громадную сумму в 2 миллиарда франков. Так был завязан узел, предопределивший участие России в мировой войне. А в сфере внутренней политики французский заем дал правительству свободу в обращении с Думой. Разгром московского восстания, разумеется, отразился на судьбах социал-демократического движения. Социал-демократы были вынуждены заново искать твердую почву под ногами. Наиболее видные лидеры перешли на полулегальное положение. Некоторые из них, включая Ленина, уехали в Финляндию, которая, хотя и входила в Российскую империю, имела особое устройство, и ее полиция не была зависима от департамента полиции в Петербурге. Прекратился выход легальных социал-демократических листков. Социал-демократическая агитация проводилась впредь в нелегальных воззваниях, листовках и полулегальных брошюрах. Неудача восстания тяжело подействовала и на рабочих, доверившихся партии. Уцелевшие отряды боевиков превратились в анархистские группы, занимавшиеся грабежом. По всей стране прокатилась волна так называемых партизанских выступлений и экспроприаций, ограблений почтовых отделений, банков, а иногда и частных лиц. В большинстве случаев экспроприированные деньги шли не столько на пополнение партийной казны, сколько в карманы экспроприаторов. Общая неудача заставила большевиков и меньшевиков разговаривать друг с другом более приветливо. И в столице, и в провинции большевистские и меньшевистские организации стали объединяться.